На другой день по прибытии новобрачные гуляли по Таврическому саду. Внезапно перед ними появился камер-лакей, предложивший им следовать за ним. Он провел их в кабинет государыни и оставил там в одиночестве. В полчаса бобринские сидели на стульях в ожидании. Потом двери растворились настежь, и в кабинет вошла императрица. Новобрачные вышли на середину комнаты и сразу встали на колени. «Благословите нас, государыня!» — сказал Алексей Григорьевич. Екатерина перекрестила опущенные головы, колено преклоненно. «Встаньте, дети!» — сказала она, подавая им руку для поцелуя. Потом она обратилась к Анне Владимировне. «И вы не побоялись выйти замуж за этого вертопраха?» «Ваше Величество, я люблю его». «Любите, любите. Он по натуре своей гораздо лучше, чем можно было бы судить о нем по его действиям». «Я давно это знаю, государыня». «Что ж, станем вместе молить Бога, чтобы Господь даровал вам крепких сынов, которые прославят фамилию Бобринских». Государыня поманила к себе рукой Анну Владимировну и поцеловала ее прямо в губы. Потом она повернулась к сыну и сказала по-русски. «Ну, а ты, барин, все так же недоволен своей матерью?» «Государыня, прошу вас не поминать сказанных мною в запальчивости слов, за которые мне стыдно». «Так-так, барин, но я хочу слышать из твоих уст, чего ты просишь от меня». «Государыня, я ныне прошу только об одном. Простите меня за все». «Изволь, изволь, друг мой, я вовсе не сержусь на тебя. Вижу, друг мой, что жена наставляет тебя на благое. А что до меня, то знай, безо всяких сомнений, что слово, данное тебе, я сдержу и указ о тебе обнародую. Только дай мне сперва управиться с другим вертопрахом, который похлеще тебя. А пока поезжай в Аздейский край и жди моих распоряжений». Глава 12. Брат императора. Осенью 1796 года Бобринские тихо жили в Оберпалине. Алексей Григорьевич занялся коммерческими мероприятиями. Закупал через Зарядовского медь в Петербурге и через приказчиков перепродавал ее в Аздейском крае. Эти сделки приносили ощутимый доход. Заработанные деньги Алексей Григорьевич всегда собственноручно относил Анне Владимировне. При этом он расшаркивался и целовал у нее ручку, и она целовала его в лоб. Осенью у Бобринских родился сын Алексей. Младенец оказался слабеньким и болезненным. Весь распорядок жизни супругов стал определяться заботами о новорожденной. День за днем тянулись похожие друг на друга. 8 ноября Алексей Григорьевич и Анна Владимировна пили кофе в своем небольшом уютном столовом покое. Анна Владимировна пересказывала неутешительные слова доктора о здоровье младенца. Алексей Григорьевич внимательно слушал, сокрушенно качая головой. Вдруг в комнату вбежал слуга. «Ваше высокородие, прибыл фельдкурьер из Петербурга!» Немедленно вслед за тем в покой вошел высокий человек в ботфортах и в запыленном зеленом кафтане. Он низко поклонился Алексею Григорьевичу и прогудел зычным басом. «Рескрипт его императорского величества отставному бригадиру Бобринскому!» Вынул из обшлага свернутую бумагу, высоко поднял ее над головой, а потом на вытянутой руке подал ее Алексею Григорьевичу. Бобринский нетерпеливо подхватил бумагу, развернул, пробежал глазами указ и перекрестился широким жестом. Потом повернулся к жене и произнес дрогнувшим голосом. «Государыня скончалась. Император Павел Петрович вызывает меня к себе». Уже через 2 часа после этого Алексей Григорьевич в дорожном плаще направился к старенькой карете. Моросил мелкий дождик. «Будьте спокойны, моя дорогая, отъезд в дурную погоду – хорошая примета», – сказал Бобринский и захлопнул дверцу. Явившись в Петербург, Бобринский велел кучеру ехать к Зимнему дворцу. Там Бобринский назвал себя и был принят самым почтительным образом. В отведенный ему покое его проводил комендант дворца собственной персоной. Вскоре Алексея Григорьевича посетил посланец от генерал-прокурора графа Самойлова.